«Ты, наверное, ненавидишь меня», — спустя целую вечность прошептал Дерек, и я подняла на него заплаканное лицо. «Нет, я ненавижу себя», — выдавила я, снова уткнувшись лицом в его плечо. «Это из-за меня тебе пришлось сделать это. Ты даже не представляешь, как я себя ненавижу». «Кейт, не вини себя», — он легко провел кончиками пальцев по моей щеке, а я шмыгнула носом и выпрямилась. «Я взрослый человек и знал, на что иду. И я знал, что Том рано или поздно воспользуется своим правом отдавать мне подобного рода приказы. Он просто ждал, чтобы вышло побольнее, ведь я уже лет 10 был семейным целителем Трависов, но я знал, что в конечном счете так оно и будет. И ты здесь ни при чем. Подумай, Кейт, Том мог убить меня еще весной, если бы я не вступил в его ряды. Я же близко подобрался к тому, чтобы разоблачить его. Можно сказать, что этим ты меня спасла, но за все приходится рано или поздно платить. Вот настал и мой черед сделать это. Просто знай, что я раскаиваюсь в содеянном и никогда не сделал бы ничего такого по доброй воле. Я знаю, прошептала я, сделав глубокий вдох. Я тоже много чего не сделала бы по доброй воле, но я делаю. И глупо искать себе оправдания, их нет. Господи, Дерек, умоляю, скажи мне, что еще не поздно, что еще есть надежда. Я с отчаянием посмотрела на него, и из груди Дерека вырвался такой же тяжелый вздох. Дамблдор точно обо всем догадался, продолжила шептать я, а в теплых оливковых глазах отчетливо читалась боль. Они с Томом столкнулись вчера на кладбище. Ты уже ушел, а мы. Он точно все знает, Дерек. Он не стал никого публично обвинять, но его слова. Неужели Дамблдор не сможет остановить Тома? Неужели он позволит тому убить Грюмов и дальше издеваться над маглорожденными? Он же победил самого Гриндевальда. Причем в честном поединке. А у нас с Томом и вовсе преподавал. Дамблдор, как никто другой, знает его слабые места. Дерек, умоляю, скажи мне, что у него есть какой-то план, что он не просто так ничего не делает. Дерек с минуту молча смотрел мне в глаза, а после выдохнул и смахнул слезинку с моей щеки. Кейт, Том очень сильный молодой волшебник, а с поединка Дамблдора и Гриндевальда столько утекло воды, он с годами не молодеет. Нет-нет, ты точно что-то знаешь, Дерек, все не может быть так плохо. Дамблдор точно что-то затеял, он не сдастся, да. Я с еще большим отчаянием посмотрела на него, ожидая слов поддержки, но Дерек с мучением зажмурился и в очередной раз протянул. Кейт, я не знаю, это неправда, покачала головой я, ведь Дерек еще никогда до этого не отводил взгляд, когда говорил мне что-то важное, а сейчас он избегал смотреть мне в глаза, как мог. Это неправда, Дерек, ты точно что-то знаешь. Но только я сказала это, как Дерек все-таки посмотрел на меня, а меня вдруг озарило, почему он молчал. Ты прав, выдавила я, поняв, какая же все-таки дура. Ты прав, чем меньше я знаю, тем лучше. Прости, я, Кейт. Нет-нет, все нормально, все-все правильно, я не должна ничего знать. Просто ты не представляешь, как я боюсь, я очень боюсь, Дерек. Пожалуйста, скажи, что еще не все потеряно, что надежда есть. Он еще какое-то время молча смотрел на меня, а затем, сглотнув, прохрипел: береги себя, Кейт. Это было не да, не нет, и слышать такое было больно. Но я была большую часть суток под внимательным надзором Тома, и, наверное, так было правильно. Но от этого хотелось еще больше выть от бессилия. Дерек, заметив мое отчаяние, снова приобнял меня и ласково прошептал: «Я вчера был в архивах министерства, пока они еще открыты, и нашел информацию про браслет Тессы. Тебе интересно?» Я тут же закивала в ответ. «Это действительно оберег, очень сильный оберег. То заклинание нельзя использовать в том виде, в котором я его нашел, но если я правильно понял логику Тома, то он ослабил силу Тессы. Она может пользоваться магией, видеть то, что видят все волшебники, немного хулиганить, но все мощные вспышки будут подавляться браслетом. Она не сможет больше кого-то воскресить или сделать еще что-то эдакое. Тебе это как-то помогло?» «Да, мне стало легче, спасибо», — благодарно выдохнула я, а у самой действительно будто камень с души исчез от мысли, что хотя бы в браслете дочери никакого двойного дна не было. «Спасибо, Дерек, не знаю, что бы я без тебя делала. Точно ничего хорошего», — вздохнул он, а я поджала губы и выразительно посмотрела на него, отчего на его лице сразу засияла улыбка. «Ладно тебе, Кейт, не дуйся. И тебя обыскал, опять он будет обвинять меня, что я тебя отвлекаю. Все-все, пошла работать», — с ответной улыбкой проворчала я, но все же поднялась на цыпочки и легко поцеловала Дерека в щеку. «Спасибо». К обеду ко мне постепенно вернулись силы, и даже мутить стало не так сильно, хотя все равно легкая тошнота осталась. Но по сравнению со всеми навалившимися проблемами небольшое недомогание не казалось чем-то существенным. К вечеру я настолько приободрилась, что одним выразительным взглядом прогнала Элизу из спальни дочери, и весь вечер мы с Тессой расставляли кукол и мебель в ее новом кукольном домике, который подарил ей Том по случаю переезда. И Том действительно был прав, новизна Элизы постепенно ушла, и Тессе снова нравилось проводить время именно со мной, тем более что мы и так виделись только вечером, а все остальное время Тесса была или с Элизой, или с мадам Пруэт. Я очень переживала, что Том не зря нанял в гувернантке Тессе именно чистокровную волшебницу, чтобы исподволь незаметно воздействовать на неокрепший детский ум и прививать Тессе свои нездоровые идеи. Но, судя по всему, мадам Пруэт еще не разговаривала с Тессой на эту тему, иначе на меня точно бы посыпалось тысяча и один вопрос. Тесса и до этого умела читать и считать, все-таки Морган с ней тоже не только в игры играл, и теперь мадам Пруэт учила свою подопечную аккуратно выводить буквы и цифры и размышлять над прочитанными сказками. А еще она обучала Тессу навыкам профессионального рисования и игре на фортепиано, оно осталось после предыдущих хозяев, о том почему-то не стала избавляться от инструмента. Мадам Пруэт и самостоятельно музицировала, обычно поздним вечером, и специально наложила на зал заглушку, чтобы никому не мешать своими концертами, но я как-то днем незаметно убрала ее. И когда старинный особняк окутывали осенние сумерки, из пустого зала по всему дому разливалась спокойная, нежная музыка. Зал был неподалеку от библиотеки, и когда Тесса уже ложилась спать, я приходила в свое маленькое убежище, садилась к теплому камину и наслаждалась одной плавной мелодией за другой, а на душе постепенно становилось спокойно. В такие минуты казалось, что никаких проблем во внешнем мире не существует, что все хорошо, красиво, так же как и в нотах, которые доносились из-за стен. Но это было не так. На следующий день состоялся суд над Грюмами, и их сразу после оглашения вердикта Визингамота казнили. По-другому это будет трудно назвать, это была действительно показательная казнь. Как мы потом узнали из вечерних газет, Альбус Дамблдор вызвался защищать своих друзей и бывших мракоборцев, но он и его единомышленники были в меньшинстве, решение было принято мнением большинства. И Дамблдор в тот же день отказался от своего титула чародея Визингамота и сложил с себя полномочия, заявив, что справедливости в зале магического суда больше искать не стоит. И в общем-то, он был совершенно прав. Никто не знал, где был сын Грюмов, Аластер, и как он отреагировал на смерть родителей, но я почему-то не сомневалась, что он будет мстить, и не хотелось думать, что его ждала та же судьба, что и его родителей. Том во вторник вечером выглядел особенно воодушевленным, не знаю, что его обрадовало больше, что нашлись отличные кандидаты на роль врагов народа, которых новое правительство успешно ликвидировало, тем самым укрепив свои позиции в глазах людей, или же его обрадовала отставка Дамблдора. Но наш бывший преподаватель все равно остался в Хогвартсе. Интересно, как Том будет решать вопрос со школой чародейства и волшебства, с единственным местом, где всегда было относительно безопасно, где каждый мог почувствовать себя дома. Неужели Дамблдор сдаст свои позиции и здесь? Как он тогда вообще победил Гриндевальда? Одна неутешительная мысль проносилась за другой, когда я без 5-7 пришла в столовую в западном крыле, в которой Тессе в это время было запрещено появляться. Не знаю, почему, но Том не хотел показывать нашу дочь своим подхалимам, да и никто не заметил, что я вообще-то спустилась по главной лестнице с верхних этажей, а не вошла с улицы. Да если бы и заметили, вряд ли дело зашло бы дальше косых взглядов и едва слышного шепота. Сейчас было очень опасно даже шептаться за спиной темного лорда. Удивительно, но на это собрание почти всем прибыл и нынешний министр магии, разумеется, в компании своей ненаглядной дочери. Элеонора была окрылена победой отца и тем, что именно его поддержала любовь всей ее жизни, хотя знала бы она правду. Но в некоторых случаях правду было лучше не знать, и я на своей шкуре убедилась в этом бесчисленное множество раз. Поэтому, когда наша красотка смерила меня презрительным взглядом, мол, теперь Том точно будет моим, я только скривила губы и отвернулась, а в голове крутилась всего одна мысль. Господи, почему мужчины пользуются такими тяжелыми парфюмами? Раньше я как-то не обращала на это внимания, а сейчас тяжелая завеса запахов буквально давила на меня. Голова шла кругом, тошнота только усилилась, а когда пришел еще и Фаули с дочкой, то я хотела выброситься из окна, ведь их дорогущие парфюмы перебивали все остальные запахи вместе взятые. Дерек, заметив выражение моего лица, обеспокоенно взглянул на меня, но я только закатила глаза и отвернулась. Том не отпустил меня даже тогда, когда я падала с ног от усталости после ночного дежурства, и сейчас рассчитывать на его великодушие явно не приходилось. «Том, пожалуйста, мне очень нужно поговорить с тобой после собрания», донесся до меня сквозь пелену запахов слащавый голосок Элеоноры. Видимо, победа отца настолько воодушевила ее, что она снова почувствовала себя уверенной в себе львицей и даже пододвинулась к своей жертве и обняла ее за руку. Том же с прищуром посмотрел на Элеонору, и она сразу же отстранилась от него и, опустив глаза, выдохнула. «Простите, милорд». «Хорошо, Элли, мы поговорим», мельком взглянув на меня, ответил он и повернулся к ее отцу. «Гарольд, как вам на новом посту? Нравится?» «Конечно», тут же откликнулся тот, избегая обращения «милорд», хотя я не сомневалась, что нынешний министр магии скоро привыкнет к подобному. «Только сколько же навалилось работы?» «Вы совершенно правы, Гарольд, работы навалилось много», задумчиво протянул Том, окинув взглядом всех сидевших за столом. «А нас уже было не меньше 30 человек, все в черных глухих одеждах и с меткой на левом предплечье. И поэтому, пока мы не разберемся со всеми текущими делами, никаких посторонних разговоров не будет. Итак, что ж, это собрание заметно отличалось от всех остальных. До этого Том слушал доклады слуг и раздавал приказы, а теперь он обсуждал некоторые вопросы совместно с Гарольдом Фаули. Нынешний министр магии активно высказывал свое мнение, вносил предложения, и с некоторыми из них Том даже соглашался. Но все равно последнее слово было не за марионеточным министром, а за настоящим, тем, кто скрывался в тени, и Том короткими, но жесткими фразами давал это понять, прогибая уверенность Фаули в своей значимости. Но он же знал, на что идет, разве нет? Неужели Фаули серьезно верил, что ему дадут что-то решать единолично? Второе же отличие было во мне. Никогда еще до этого мне не было так невыносимо сидеть на собраниях Тома. Моя внезапная гиперчувствительность к запахам буквально сводила с ума, и я не могла усидеть на месте. Но и привлекать к себе внимание не хотелось. Попросив открыть окно или хотя бы замахав руками у лица, создавая тем самым какую-нибудь циркуляцию воздуха. С каждой минутой сидеть неподвижно на своем месте было все труднее и труднее, а когда таких минут набежало на целых полтора часа, я уже с отчаянием откинулась на спинку стула, буквально теряя сознание, и это не ускользнуло от главы собрания. Не прерывая доклада Малфоя, Том медленно встал из-за стола и зашагал по столовой, сокращая расстояние между нами. «Благодарю, Абраксос, очень содержательный доклад о сегодняшнем суде предателей Грюмов. А что думает по этому поводу целитель Лейн?» Том незаметно подкрался ко мне и встал за спиной, и я из последних сил повернулась к нему лицом. Но только я подняла голову, как в нос ударил приторно-сладкий парфюм Элеоноры, который успел въесться в ткань черного костюма. Это было последней каплей. К горлу подкатила настолько сильная волна тошноты, что я не сомневалась, что еще чуть-чуть, и меня тут же вырвет. Закрыв ладонью рот, я вскочила с места и со всех ног побежала к выходу, чтобы не опозориться перед столькими людьми. Ворвавшись в темный коридор, я быстро осмотрелась и шмыгнула в первую же открытую дверь, надеясь, что в соседней комнате тоже есть окно. И оно действительно было. Комнатка была в 10 раз меньше соседнего зала и заставлена мебелью, закрытой белыми простынями. С трудом пробравшись к окну, я плюхнулась на подоконник и тут же повернула ручку окна, а когда на меня пахнула струя свежего уже по-осеннему холодного воздуха, принялась судорожно глотать его, открывая и закрывая рот, словно рыба на суше. Приступ тошноты постепенно отступил без каких-либо последствий, и, придя немного в себя, я оперлась головой о холодное окно и стала соображать, что на меня вдруг нашло. Неужели отравилась? Промелькнула в голове, но я тут же отмела ее. Нет, я не ела ничего подозрительного и одна, а никому больше плохо не было. А сколько это уже продолжается? Дня два, да, но не постоянно же, только с утра. Внезапная догадка быстрее молнии пронзила сознание, и меня мигом бросило в холодный пот. Нет, нет, этого не может быть. Я же, это не задержка, у меня и до этого были циклы по 30 дней, даже 34 и ничего нет. Мое зелье не могло подвести, оно же так хорошо работало. И сейчас 4 дня, да это еще не срок. От подобных мыслей мне стало еще хуже, чем в зале собраний, и я снова судорожно хватала ртом холодный воздух, чтобы хоть чуть-чуть прийти в себя. А потом до меня дошло: Ром, неужели зелье несовместимо с алкоголем? А я ведь даже проверить не удосужилась, потому как в последний раз пила что-то крепкое 3 года назад, и с тех пор меня как-то отвернуло от алкоголя. Тестов на беременность в 50-е искать было глупо, а задержка в 4 дня при плавающем цикле не казалась серьезным доказательством. А вот повышенная чувствительность к запахам заставляла трястись от страха. Только этого мне сейчас не хватало. «Кейт, что ты устроила?» С порога воскликнул Том, с такой силой распахнув дверь, что она громко стукнула о стену. Могла бы просто отшутиться, как обычно, а не подходи, взвизгнула я, вновь почуяв жуткие сладковатые духи, от которых снова затошнило. Том замер в шаге от меня, и волны злости, исходившие от него, можно было почувствовать не хуже духов Элеоноры, но я лишь еще больше открыла окно и сделала большой глоток свежего воздуха, а затем добавила: «Ты на тебе ее парфюм, мне плохо от него». Видимо, мой мученический вид и зеленоватый оттенок кожи натолкнул его на мысль, что за моей выходкой могло стоять и что-то другое, кроме как открытое неповиновение. Расстегнув пуговицу, Том скинул с себя мантию, пиджак и, оставшись в одной сорочке и брюках, все же подошел ко мне. «Что с тобой, Кейт?» – с тревогой спросил он, а я все равно чувствовала запах парфюма, только не Элеоноры, а его собственный, который раздражал не так сильно, но все же. Только вот едва я успела привыкнуть к нему, как уже смотрела в угольно-черные глаза, в которых так и полыхал красный огонек, удерживаемый за подбородок. И прежде чем я успела сосредоточиться на чем-то, как рука, которой он удерживал меня, задрожала. «Ты уверена?» – выдохнул Том, с широко открытыми глазами смотря на меня. «Я не знаю», – выдавила я, борясь с желанием просто взять и выскочить в окно, в ночь, и плевать, что до земли было 10 метров, не меньше. «Я не могу никак проверить, но мне вот уже 2 дня плохо, и этих дней нет, хотя должны бы наступить вчера или сегодня. Может, еще наступит, может, это просто сбой. С чего бы вдруг?» – с прищуром спросил он, и прежде, чем я успела что-то ответить, он снова проник в мое сознание, заставив голову не сильно болеть. «Ром, ты проверяла свое зелье на совместимость с алкоголем?» Вместо ответа я, поджав губы, опустила взгляд, полностью признавая за собой вину, но еще же можно было что-то исправить. «Я знала, как, что ты будешь делать, Кейт?» — вдруг спросил Том, и в его голосе была то ли злость, то ли страх. Я тут же подняла голову и уставилась на него, но получила лишь жесткое требование ответа. «То, что должна», — прошептала я, переведя взгляд с его лица в сторону двери, как бы думая, смогу ли сейчас взять и сбежать, чтобы трансгрессировать в Мунга, или нет. Неужели он остановит меня? Я не хотела, мне хватит Тессы. На какое-то время я зависла, не решаясь рвануть к двери, но уверенность в принятом решении росла с каждой секундой. Том же терпеливо дождался, пока я снова не посмотрю на него, а после вдруг резко наклонился ко мне и выхватил из кармана мантии мою волшебную палочку. «Посиди пока здесь и приди в себя, а потом мы поговорим», — строго проговорил он, и прежде, чем я успела опомниться, щелкнул пальцами, и перед нами появился Вилли. «Дай леди водой проследи, чтобы ей не стало плохо». Домовик почтительно склонился и растворился в воздухе, а Том как-то странно посмотрел на меня, а после быстрым шагом вышел из комнатушки, даже не подняв с пола мантию и пиджак. Снова хлопнула дверь, щелкнул замок, и я осталась одна в темной комнатке, без палочки и без шанса выбраться до разговора. Хорошо хоть не связал. О чем он вообще собрался говорить со мной? «Ваша вода, леди», — вдруг раздался писклявый голосок Вилли, и я, вздрогнув, взяла из его рук серебряный кубок и залпом выпила воду, словно на автомате. «Принести вам еще что-то, леди?» «Оставь меня, Вилли, мне уже лучше», — прохрипела я, постепенно осознавая, как же глубоко вляпалась. Оказалось бы, и так было пробито самое дно, куда уж глубже. «Но, леди, мастер сказал», — попытался было возразить домовик, и я воскликнула. «А я говорю, оставь меня одну». «Как скажете, леди», — Вилли низко поклонился и опять растворился в воздухе, а я прислонилась щекой к холодному стеклу, за которым была непроглядная темень. Мысли в голове замерли, еле-еле переползая из извилины в извилину, а вот сердце, казалось, выпрыгнет из груди, и это было немного странно, потому что все остальные органы были будто в заморозке. Я вся была словно в заморозке, не хотелось ни двигаться, ни думать, ничего. Время тоже будто замерзло, и даже звон старинных часов в глубине дома не нарушил леденящей тишины, окутавшей всю меня с головой. Поэтому неудивительно, что я далеко не сразу заметила, что моя тюремная камера была открыта, а к косяку двери прислонилась черная тень. Вздрогнув, я выпрямилась, а порыв сырого ветра из открытого окна растрепал мои волосы. Тень у порога взмахнула рукой, и окно мигом закрылось. Сердце стукнуло о грудную стенку и замерло, а Том медленно направился ко мне, пока его лицо не осветил тусклый лунный свет, пробивавшийся сквозь тучи на небе. В скудном освещении с улицы его кожа казалась особенно белой, мертвенно-бледной, и трудно было прочитать хотя бы одну эмоцию за маской, застывшей на его лице. «Может, пойдем ко мне в кабинет?» — донесся до меня хриплый шепот, и мои губы скривились в ядовитой усмешке. «Это для тебя очередной рабочий вопрос. Да, зачем тогда вообще что-то обсуждать? Просто отдай приказ, тебя даже министр магии слушается, чем я лучше него, Кейт». Том вытянутой рукой оперся об оконное стекло и навис надо мной, а из его груди вырвался тяжелый вздох. «Да мне проще устроить переворот в министерстве, чем обсуждать с тобой эту тему». «Так может и не надо ничего обсуждать?» — тихо спросила я, а его так и перекосило. «Просто верни мне палочку и позволь самой решать, что мне делать со своим телом, и в нашей жизни ничего не изменится, я буду впредь осторожнее, и все будет как прежде. Но Тессу-то ты родила». Голос Тома показался громом в ледяной тишине, и я чуть не подпрыгнула на месте и изумленно вытаращилась на него, догадавшись, что он придерживался совершенно другой позиции на сложившуюся ситуацию. «Кейт», — вновь устало протянул Том, на полминуты крепко зажмурив глаза, — «ты родила Тессу в 17 лет, еще учась в школе, и тебя не остановило ни отсутствие денег, ни осуждение окружающих, ни отсутствие помощи, особенно от меня. А сейчас, когда у тебя полный сейф золота, я не отказываюсь от вас, и никто не посмеет тебе и слова сказать, ты почему-то хочешь поступить по-другому». «Что?» — выдохнула я, чуть не потеряв дар речи. «О чем ты мне сейчас говоришь? Ты же никогда не был в восторге от младенцев, что ты? Это часть меня», — быстро выпалил он и, заметив мой еще более ошеломленный взгляд, повторил: «Ребенок в тебе — это часть меня, так же, как и Тесса. Я мне было трудно смириться, что у меня есть дочь, но сейчас я не представляю себя без нее, и я не могу позволить тебе». «Какой ребенок? Да там еще только десяток клеток. Ты понимаешь, о чем говоришь? Когда ты вернулся в Лондон, Тессе было почти 7, а сейчас ты вообще видел младенцев. Он не скажет тебе ничего толкового еще 3 года, если не больше, и...» «Кейт, я вырос в приюте и видел младенцев», — вдруг прорычал Том, а я беззвучно открывала и закрывала рот, словно рыба. «И у меня нет иллюзий на их счет, ты права, я никогда особо не любил детей, и ничего не изменилось. И я бы вряд ли сам когда-нибудь поднял этот вопрос, сейчас и других проблем хватает. Но раз так получилось, я не могу позволить тебе убить часть себя, пусть это и десяток клеток. В конце концов, тебе даже не обязательно круглые сутки возиться с ним, можно же найти няню, с нашими возможностями это не проблема. Если ты настолько не хотела детей, то надо было лучше подумать о мерах предосторожности». Последние слова прозвучали словно пощечина, и это мигом вернуло мне способность выражаться словами. «Только слово «нет» дает стопроцентную гарантию», — выплюнула я, оттолкнув его от себя. «И впредь я буду пользоваться только им. Отдай мне палочку, ты точно не в своем уме, совсем мозги потекли от нахлынувшей власти». Злость во мне так и бурлила, и именно она дала силы вскочить с подоконника и протянуть руку за палочкой. Но Том непроницаемо смотрел в ответ, застыв на месте словно статуя. «Я не дам тебе этого сделать», — тихо, но твердо повторил он. «Что сделать? Убить? Но ты же делаешь это. Скольких людей ты убил за последние 30 лет? Сегодня по твоему приказу убили Грюмов. Проклятый лицемер, да почему я не могу убить того, кто еще даже не родился? Мне же его рожать. Да потому что ты, это не я», — так же прокричал он, и его слова сразу охладили мой пыл. Теперь была моя очередь застыть на месте, а Том уже тише добавил: «Ты не я, Кейт, и ты никогда этого не сделаешь. Откуда ты знаешь, что я сделаю, а что нет?» — выдавила я, в глубине души понимая, что он, черт возьми, был прав. «Потому что я знаю тебя, Кейт, ты не сможешь убить, никогда. С этими словами Том достал из кармана брюк мою палочку и положил ее мне в ладонь. Вот, держи, и делай все, что посчитаешь нужным. А если все-таки захочешь поговорить, то я буду у себя в кабинете, мне нужно разобрать бумаги. И передавай от меня привет своему дядюшке, это же к нему ты собралась за ядом. Он насмешливо посмотрел на меня напоследок и быстрым шагом вышел из темной комнатушки. А я опять осталась в ледяной темноте наедине с демонами, жившими глубоко в душе, и все же я нашла в себе силы, чтобы выйти из холодной комнаты. Стук каблуков отдавал в уши, пока я шла до холла, но чем ближе была входная дверь, тем медленнее становились шаги, а уверенность в моем решении таяла на глазах. Легко было сделать что-то назло, в порыве злости, а вот с остывшей головой приходили совершенно другие мысли. В итоге я чуть надавила на дверь, и она протяжно скрипнула, а на меня сквозь щелку подул свежий воздух. Но открыть дверь полностью я так и не смогла. «Неужели ты сделаешь это, Кейт?» Раздался в голове противный голосок совести, и я стукнула лбом о дверь, не решаясь перешагнуть порог. «Это будет последний кусок земли над моим гробом», ответила я сама себе, снова надавив на дверь. «Если я рожу, то никуда уже не денусь, а как будто у тебя до этого был шанс сбежать», снова подала голос совесть, и я потянула ручку двери на себя, уменьшив тем самым щель. «Кого ты обманываешь, дурочка, он уже тебя не отпустит, а если ты сейчас выпьешь яд, он же легко может подстроить так, что ты забеременеешь снова, ему же нравится издеваться над тобой и предлагать моральный выбор, но ты же знаешь, что он ненавидит маленьких детей, что бы Том ни говорил, но он их терпеть не может и он не выдержит. Вдруг это твой шанс, если ему надоест постоянный крик дома и твоя усталость? Он может отпустить тебя. Любовная лодка разобьется о быт, как и его иллюзии. Ты же уже делала так, помнишь, в школе, давала ему то, что он хотел, и выигрывала. Что мешает снова поступить так? Ты же знаешь, что права, это живой человек, возразила я, все же не решаясь вновь толкнуть дверь. Мне придется его вынашивать, рожать, ухаживать, я не отдам его посторонней женщине. И что, недоумевала совесть, как будто ты это уже не проходила. Да он же прав, тебе теперь даже беспокоиться ни о чем не надо. Квартира есть, денег полный сейф, ты можешь позволить себе не работать и ухаживать за младенцем где-нибудь подальше отсюда. Тебе же всего 25, и Тессу заберешь, если он и разочаруется в детях, то во всех. Морган будет только рад помогать тебе. Неужели ты действительно сможешь убить? Сама же сказала, что это живой человек. Разве не именно это отличает тебя от него? Надо подумать, вздохнула я и окончательно захлопнула дверь, перекрыв тем самым себе доступ к свежему воздуху. Пока еще ничего не понятно, вдруг это просто сбой, яд тоже пить просто так не стоит, потом неделю не встанешь с кровати, безопасных абортов пока еще никто не придумал, даже волшебники. Надо как следует подумать. Еще раз стукнувшись лбом о дверь, я выпрямилась и повернулась к ней спиной, и не успела сделать и двух шагов, как заметила на самом верху лестницы полукруга Тома, облокотившись о каменные перила. Он с интересом наблюдал за моими внутренними терзаниями, а заметив мой взгляд, довольно улыбнулся, и эта его улыбка так и кричала. «Я же говорил, сволочь», — подумала я, и в этот раз голос совести был со мной солидарен. «Куда ты, Кейт?» — насмешливо поинтересовался Том, когда я поравнялась с ним и пошла к другим лестницам в глубине дома, спать, не оборачиваясь. Буркнула я, но Том меня быстро догнал. «Зайду к Дереку завтра днем, зачем его тревожить на ночь глядя? Тебе не надо разбирать какие-то важные бумаги?» «Надо», — широко улыбнулся он и, схватив меня за руку, притянул к себе и поцеловал. «Так что я пойду, а тебе спокойной ночи. Я сделаю это», — отстранившись от него, прорычала я, но Том лишь хмыкнул в ответ и направился к своему кабинету, а я поплелась в нашу спальню, и силы таяли с каждым шагом. Как дожить до того момента, когда все его иллюзии разобьются? И разобьются ли? Длинный темный коридор, обстановка вокруг чем-то напоминала особняк Тома. Роскошь, замысловатая мебель, столики с вазами и картины в тяжелых позолоченных рамах. Я немного постояла на месте, осматриваясь, и тут из соседней комнаты мне навстречу вышел мужчина, та самая мумия с пергаментной кожей и гривой черных волос, которую я уже не единожды видела в кошмарах. Я с широко открытыми глазами уставилась на него, а тот махнул рукой на приоткрытую дверь, из-за которой раздавался шум. Вздохнув, я подошла к двери и заглянула в щелку. Это оказалась спальня, выполненная в светлых тонах, Скорее всего, ее хозяйка была женщиной. У огромной кровати с балдахином стояла детская колыбелька, в которой кричал младенец, а рядом с ней дрожал от страха домовой эльф. И было отчего дрожать, ведь перед ними был совершенно невменяемый молодой мужчина, едва стоявший на ногах. «Ах ты, крыса!» – заверещал он. «Тогда я зажарю вас обоих». Из его палочки вырвалась огненная змея и поползла в сторону колыбельки, но эльф смогла защитить себя и ребенка от огня. Пламя, развернувшись, принялось сжирать все на своем пути и в первую очередь добралось до человека, создавшего его. Нечеловеческий крик на мгновение заложил уши, и я в страхе отпрянула от щели. А мумия, указавшая на дверь, вдруг злобно рассмеялась. «Кейт, Кейт, что с тобой?» Знакомый бас вырвал меня из пелены сна, и я потерла глаза и уставилась на оба. Ничего, просто опять ночью поступил мужчина. Дерек с ним сейчас возится. «Все ясно», — протянул мой начальник, а я устало вздохнула и встала с дивана, на котором благополучно уснула после ежеутреннего обхода, и пересела за свой стол. «Выглядишь ты как-то неважно. Может, домой пойдешь? Мы и без тебя справимся». «Нет-нет, только не домой», — отмахнулась я и собралась было попросить Тину заварить мне кофе, но потом вспомнила, что мне было его нельзя. За прошедшую неделю стало окончательно понятно, что я очень глубоко вляпалась, но выпить я так и не решилась. И дело было даже не в том, что мне было жаль нерожденного ребенка, хотя и это тоже, конечно. Больше останавливало то, что Дерек точно не поддержит мою идею. Это было довольно рискованно. А сама в таком состоянии, в котором я была на тот момент, я боялась, что рука дрогнет, когда буду отсчитывать дозу яда, и я выпью больше, чем будет нужно. Мысли о суициде уже не раз и не два посещали меня даже на этой неделе, но только я слышала смех Тессы, как это наваждение проходило. И все же лишний раз не стоило рисковать. Искушение было слишком сильным, а Тесса не всегда была рядом. «Ну и ну», — потрясенно протянул Аб, и я вымученно посмотрела на него. Только я встала с дивана, как мой начальник тут же занял свое излюбленное место и открыл свежую газету, и, судя по его словам, ничего хорошего оттуда ждать не приходилось. Заметив мой вопросительный взгляд, Аб добавил: «Кейт, ты представляешь, Диппита сместили с должности директора Хогвартса». «Что?» Тина отреагировала быстрее меня, а я только распахнула рот. «Да за что?» «Не знаю», — хмыкнул Аб и вчитался в газету. «М, похоже, ему просто пора на законный отдых. По крайней мере, так пишут, а действительно, старик Диппит преподавал еще у моих родителей. Да ты посмотри, ему целых 319 лет. И правда пора. Надо же, а я бы не дала ему больше 200, хмыкнула Тина, сделав глоток кофе, а остальные дружно рассмеялись, и даже я слабо улыбнулась. «Аб, а кто теперь директор?» «Дамблдор». «Н, нет», — улыбка медленно сползла с округлого лица. «Нет, Тина, не Дамблдор, новый директор. Абраксас Малфой, ну как же, главный подхалим Фаули. Боюсь представить, что будет с Хогвартсом при таком директоре». «А как же Дамблдор?» — воскликнула Тина то, что вертелось и у меня на языке, и Аб тяжело вздохнул. «Он отказался от должности и ушел вместе с Диппитом. Интересно, о чем он вообще думает?» Аб снова уткнулся в газету, а я тихо сидела на месте и пыталась осознать, что Хогвартс пал так же быстро, как и министерство. Но как же так? Как мог Дамблдор отказаться от должности профессора в Хогвартсе, зная, на что способна новая власть? Или даже он не может ей сопротивляться? Но впасть в отчаяние мне не дал бумажный журавлик, залетевший в целительскую и приземлившийся именно на мой стол. Поморгав, я медленно распечатала записку, но там была короткая фраза, написанная Дерком: «Тот самый пациент, нужна помощь». «Кейт, ты куда?» — воскликнул Аб, заметив, как я мигом сорвалась с места. «Ночному больному стало хуже, я к Дерку». Конечно, плохой ночной сон и общее недомогание сказывались на моей скорости, но я все равно как можно быстрее спустилась по лестнице на один этаж и ворвалась в ту самую палату, где лежал проблемный пациент. «Дерек, что случилось?» «Смотри», — вместо ответа он указал на левую руку мужчины, что лежал перед нами на кровати, и я слегка вздрогнула. Половина руки словно сгнила, хотя еще ночью на внутренней поверхности плеча было лишь небольшое пятно и царапина. Я заподозрила, что это было отравление именно растением, потому как пациент сам признался, что не совсем легально проник в оранжерею к своему другу, а тот в свою очередь не совсем легально выращивал кое-какие растения на продажу на черном рынке. И вот когда воришка попытался срезать кое-какие плоды, то поцарапался о небольшой куст. И вроде бы царапина, ничего страшного, но через полчаса руку начала жечь, поднялась температура, и он обратился в Мунга, где дежурным целителем на всю больницу была я. Я дала ему обезболивающее зелье и положила по профилю, а Дерек, пришедший с утра, заверил, что догадывается, что это за растение. Ну и я пошла заниматься своими делами, а потом благополучно заснула. И вот, пожалуйста, ты же говорил, что знаешь, что это за растение, воскликнула я, понимая, что вряд ли мы спасем руку, хотя попытаться стоило. Я предполагал, что это, но он соврал тебе, ответил Дерек, чуть повернув руку для лучшего обзора. Из-за того, что он сказал тебе, что поцарапался сегодня ночью, я подумал на совершенно другой вид, но теперь понятно, что это был за куст. Только одно растение может сотворить такое, причем на это нужна неделя минимум. Что будем делать с рукой, Кейт? Надо убрать умершие ткани, протянула я, вспоминая законы хирургии. Здесь проходит проекция плечевой артерии, ее может разъесть и он умрет от кровопотери. Давай-ка попробуем. С этими словами я достала из кармана палочку, села на кровать больного и с помощью тергия принялась постепенно убирать сочившийся гной и разжиженные мышцы. Наш пациент уже был без сознания, несмотря на выпитые зелья, а его кожа горела. Вот же дурень, сказал бы мне сразу, как есть, и мы бы смогли помочь раньше. Постепенно мертвые ткани испарялись, обнажая еще пока не тронутые, и нам показался сосудисто-нервный пучок в футляре, в разрушенном футляре фасции, и артерия начала чуть кровить. Дерек, прошептала я, указав взглядом на кровь, закрой сосуд, только осторожно. Дерек, заметив кровотечение, взмахнул палочкой и прошептал, вулнера санентур, а я так и замерла на месте, боясь пошевелиться. Дефект артерии закрылся, но только я облегченно выдохнула, как чуть ниже, где еще оставался гной и некроз, брызнула мощная струя крови. «Черт подери!» – вскрикнула я и тут же схватила за руку нашего больного, а именно в подмышечной впадине, и прижала подмышечную артерию к головке плечевой кости. Струя крови заметно поутихла, а я добавила, «Давай, Дерек, убирай все остальное и закрывай артерию, я так долго держать не смогу». Он тут же принялся очищать рану тергия, как и я до этого, и нам предстала разорванная пополам артерия, которую все-таки разъела. Конечно, такое повреждение было непросто закрыть, особенно в одиночку и когда хлестала кровь, но вдвоем, вполне себе. Все, выдохнул Дерек, и я чуть ослабила хватку, но кровь из уже чистой раны так и не потекла. Ты посмотри, половины плеча до кости нет, как думаешь, спасем руку? Не знаю, ты дал противоядие? Да, ответил он, взяв с прикроватного столика темный пузырек, и, капнув несколько раз в рану, принялся закрывать ее бинтами. И под повязку добавим, чтобы наверняка скоро подействует. Как ты? Точки прижатия магистральных сосудов надо знать, двоечник, хмыкнула я, встав с кровати, и Дерек улыбнулся мне. Конечно, научишь потом, я кивнула, а он вдруг помрачнел. Выглядишь не очень, Кейт, ты не заболела? Кошмары мучают, не обращай внимания. Пойдем к нам в целительскую, я глотну чаю и объясню тебе, где и что прижимать, вдруг снова кто-то такой поступит, а меня рядом не будет, закон парных случаев даже новая власть не отменит. Это точно, усмехнулся Дерек и, отдав распоряжение медсестрам, направился со мной на этаж выше. А почему вдруг тебя не будет рядом? Не знаю, мало ли, тихо проговорила я, стараясь не выдавать тех мрачных мыслей, которые с недавнего времени поселились у меня в голове. И у тебя кровь на костюме. У тебя тоже, Кейт. Придем, и я все уберу. Если меня, конечно, не выгонит твой начальник. Пусть только попробует, самоуверенно хмыкнула я, толкнув от себя дверь целительской, но так и застыла на пороге, заметив, кто был внутри. Что случилось? Целитель Лейн, нам нужно с вами поговорить, строго произнес Августус Сепсис, главный целитель. Ааб мрачнее тучи смотрел на меня, не понимая, в чем могла провиниться за полчаса, я прошла внутрь целительской и села на свое место, а Дерек замер в дверях. «Целитель Лейн, это правда, что вы находитесь в интересном положении?» «Что?» Широко открыв рот от неожиданности, выдохнула я, а все вокруг так и затихли. «Кто-кто вам это сказал?» «Целитель Сепсис». «Мистер Томас Реддл», ответил тот, а меня сразу же перекосило. «Он только что был у меня в кабинете, буквально 5 минут назад. Насколько я понял, он и есть отец ребенка, так, какое это имеет отношение к моим профессиональным обязанностям?» «Не говоря ни да ни нет, Максимально вежливо процедила я, но тут Аб взял себе слово. «Кейт, если ты беременна, то тебе нельзя дежурить по ночам и одной возиться с тяжелыми больными. И работать в лаборатории тоже», — строго добавил Сепсис, «ведь все в больнице знали, как я любил работать над зельями, и не только с Дерком, но и с Милли, и у себя в отделении. Это может быть опасно для ребенка, многие компоненты зелий очень ядовиты. Целитель Лейн, так вы беременны?» Снова почувствовав себя пойманной в мышеловку, я обреченно закрыла рукой лицо и выдохнула. «Да, Кейт, я снимаю с тебя все дежурства», — воскликнул Аб, и я вымученно подняла на него глаза. «И марш домой приводить себя в порядок, ничем хорошим такое твое поведение не закончится. Но я не хочу домой, я и здесь могу отдохнуть», — ответно воскликнула я, понимая, что сейчас, средь бела дня, просто свихнусь за решеткой в своей личной тюрьме. Я и так делала все возможное, чтобы поменьше бывать в доме Тома, к которому так и не смогла привыкнуть, а тут меня еще и ночных дежурств лишили. «Кейт, твой школьный друг, или кто он там тебе, прав, тебе нельзя так относиться к своему здоровью», мой начальник попытался вразумить меня, а я вместо этого посмотрела на Дерка, который застыл на месте и не шевелился. «Поработала сегодня ночью и хватит. И да, отдай мне ключ от лаборатории, я наложу на нее дополнительные чары, чтобы ты не смогла туда проникнуть. Дерек, у Кейт есть ключи от твоей лаборатории?» Дерек, вздрогнув, наконец очнулся, посмотрел на меня с неприкрытой болью и, подойдя ко мне, молча протянул руку. «Нет», — прошептала я, ведь он как никто другой знал, что лаборатория для меня — это комната отдыха, там я могла забыть обо всем, что в последнее время творилось в моей жизни. «Кейт, так будет лучше для всех», — сглотнув, шепотом ответил он, и я медленно повернулась, достала из ящика стола два ключа и протянула их Дерку и Абу. «Целитель Лейн, вам никто не запрещает работать с больными», — заметил Сепсис, а у меня по щекам потекли слезы от обиды. «Как я буду работать с тяжелыми больными без доступа к лаборатории? А никто тебе больше и не даст тяжелых больных», — хмыкнул Аб, окончательно зарубив надежду на полноценную деятельность, хотя я хотела тянуть до последнего. «Тебе вообще стоит думать совсем не об этом». «А о чем мне стоит думать?» Вытерев слезы, процедила я. «Кейт, когда ты пришла к нам 7 лет назад, то мы с пониманием отнеслись к тому, что у тебя был маленький ребенок в таком юном возрасте», начал говорить Аб, а я сверлила взглядом Сепсиса. «И я даже жалел тебя, мало ли кто там тебя обманул. Но сейчас, когда все знают про тебя и школьного друга, тебе самой не стыдно. То есть все, что тебя волнует на текущий момент, это то, что я не замужняя рожу второго». Загораясь от злости, прошипела я, повернувшись лицом к Абу. «Не то, что за полгода в правительстве произошел переворот, не то, что Грюмов казнили у всех на глазах, не то, что Хогвартсом теперь будет управлять марионетка. Фаули, тебя волнует только мое аморальное поведение, хотя я 7 лет проработала с тобой бок о бок и доказала, что чего-то стою. Кейт, твоя жизнь беспокоит меня не меньше всего, что творится в мире», тон моего начальника вдруг стал деликатнее, но эмоции уже захлестнули меня с головой, и я вскочила на ноги. «Но пойми меня, так же нельзя, мы все работаем с тобой, и что подумают люди?» «Вот, значит, как», выдохнула я и повернулась к Дерку. «А вас, любимый дядюшка, волнует, что скажут люди? Вы же давно хотели, чтобы я перешла к вам в отделение, а что скажете теперь?» «Я согласна перейти. Кейт, все мои сотрудники работают в общей лаборатории, без нее там делать нечего, прости», с неприкрытой болью ответил он, а у меня снова потекли из глаз соленые ручьи. «Тебе будет лучше остаться здесь, с проклятиями безопаснее». «Предатель», выплюнула я, заплаканными глазами посмотрела на остальных и выскочила из целительской. Бежать куда-то далеко сил не было, да и мою опухшую физиономию не хотелось демонстрировать всей больнице. А поскольку ключей от лаборатории Дерка у меня больше не было, то и покидать свой этаж тоже особого смысла не было. И я, пробежав десяток метров, ворвалась в пустую палату и плюхнулась на заправленную койку, едва сдерживая рыдания. «Кейт», спустя минут 5 всхлипываний рядом со мной прозвучал едва слышный шепот, и Дерек сел на кровати и осторожно провел рукой по моей спине. «Ну что ты, уходи», отмахнулась я, а слезы начали душить еще сильнее. «Хватит, хватит строить из себя святого, ты ненавидишь меня за то, что я беременна от него. Все кончено, Дерек, ты уже не вытащишь меня из этого ада». «Кейт, не говори так», протянул Дерек и, аккуратно приподняв, обнял меня. «Я тебя не ненавижу, просто это было неожиданно». «Почему, Ром?» – коротко выдавила я, вцепившись в его плечи. «Ром нейтрализовал действие моего зелья, а в постели я тому сопротивляться не могу. И вот результат. Неужели Том согласен оставить ребенка?» – удивленно прошептал он, и я подняла на него заплаканное лицо. «А стал бы он ябедничать на меня сепсису, если бы был не согласен?» «Дерек, он отнял у меня все». Я приподняла свою левую руку, а глаза уже почти не видели из-за слез. «Он отнял у меня свободу, отнял мой дом, мою дочь, мое тело, а теперь еще и до работы добрался. Это последнее, что у меня осталось. Кейт, ты помнишь, как в прошлом году у нас лежала девушка после изнасилования?» Шепотом спросил Дерек, а я вместо ответа кивнула. «Она попыталась отравить себя, чтобы избавиться от нежеланного ребенка, но мы так ее и не спасли. Даже не думай пить яд, никто не даст тебе гарантий, что ты не умрешь вместе с плодом. Даже я не смогу настолько точно подобрать дозу, не сомневаясь, что ты подумай о Тессе, каково ей будет без тебя. Да я о ней только и думаю», — выдавила я, заливая слезами свой целительский костюм. «Неужели ты не видишь, что больше меня ничего не держит? Дерек, я так больше не могу». Я снова уткнулась в его плечо, а боль внутри меня будто не кончалась, а только росла. «Что мне сделать, Кейт?» — сглотнув, спросил наконец он, и я прохрипела: «Возьми меня к себе в отделение, пожалуйста. Умоляю тебя, Дерек. Ап меня теперь и видеть не захочет, как и остальные, а я без работы не смогу». «Я не могу», — обреченно выдохнул Дерек. «Подумай, кто у тебя родится, если ты будешь работать с ядами и противоядиями? Многие из них пробивают даже заклинание головного пузыря. Кейт, я не могу позволить тебе это. О том, если узнает, и вовсе запрет тебя дома. Тогда свари мне апатию, ты точно сможешь, я больше не хочу ничего чувствовать». Усталость от собственной беспомощности с головой накрыла меня, и спасение, казалось, было только в этом очень сильном зелье, но Дерек снова тяжело вздохнул. «Кейт, тебе нельзя сейчас пить зелье, большинство из них, а апатию особенно. Все, что я могу предложить тебе из напитков, это успокаивающий чай. Пойдем ко мне, а напою тебя им, и ты немного успокоишься, а там и ап, может, одумается. Ты же знаешь, он ценит тебя больше кого бы то ни было, тебе будет лучше остаться у него, это сейчас самое безопасное отделение для тебя. Пойдем». Я попыталась было сопротивляться, но мягкий шепот Дерка действовал сильнее любого успокоительного, и я все же согласилась пойти в отделение отравлений. Наш пациент, про которого я уже благополучно забыла, пришел в себя, а рука больше не гнила, то есть противоядие все-таки сработало. Пока мы шли, все косо поглядывали на нас, но мне стоило начинать привыкать к этому, седьмой курс снова возвращался в мою жизнь, и осуждения от коллег стоило ожидать еще больше, чем от своих сокурсников. Хотя ближе к обеду к нам пришел Ап и сказал, что если я хочу дальше работать у него, то пожалуйста, только без героизма и ночных дежурств. Конечно, теперь мне вряд ли кто-то доверит что-то серьезное, но отказываться хотя бы от какой-нибудь работы было глупо, дома сидеть я просто не смогу. И как бы Дерек не пытался привести меня в чувство весь день, но он не мог провести со мной весь вечер в холодном и неуютном особняке, с нахождением в котором я до сих пор не могла смириться. «Вы не уделите мне немного вашего драгоценного времени, милорд?» — громко постучавшись в кабинет Тома и дождавшись щелчка замка, спросила я вечером, пройдя в центр комнаты. Том, сидевший за своим рабочим столом, заваленным абсолютно неприличным количеством свитков и бумаг, дочитал документ у себя в руках и спустя две минуты поднял на меня взгляд. «Ты плакала, Кейт?» — с прищуром спросил он, отложив бумагу к остальным. «Что случилось? А то ты не знаешь». Тут же вскипела я. «На кой черт ты настучал на меня сепсису? Хотела позорить перед всеми. Так, поздравляю, ты добился своего». «Все ясно», — устало протянул Том, подперев рукой лицо, а затем обвел взглядом кучу писем, которые еще были не прочитаны, судя по всему. «Что, я не вовремя?» — заметив его взгляд, уточнила я, а он только сильнее зажмурился и потер пальцами переносицу. «Ах да, прости, на тебя сейчас столько навалилось, не почитать сказку Тессе, не со мной поговорить времени нет. Что ж, прости, что отвлекаю». Но только я развернулась и собралась громко хлопнуть дверью, как эта самая дверь захлопнулась прямо у меня перед носом. Обернувшись, я зло уставилась на Тома, а он рукой отодвинул от себя все свитки и откинулся на спинку своего стула. «У меня есть время, чтобы поговорить с тобой, тем более что я и сам собирался это сделать, но я не понимаю сути твоих претензий, Кейт. Зачем ты сказал Сипсису, что я в положении? Прорычала я, сделав два шага ему навстречу, чтобы показать, какой ты молодец, вот уже второго ребенка зачал во мне. Кейт, в таком состоянии тебе надо крепко спать по ночам, а не работать, выпрямившись, воскликнул Том. А уж от летучих ядов тем более держаться подальше, но я же буду плохим, если скажу тебе это, тираном-извергом, запрещающим тебе заниматься любимым делом и гробить не только свое здоровье, но и нашего, ты поняла. Но заметь, не только я так считаю, но и те люди, которых ты уважаешь, я никому ничего не приказывал, просто объяснил ситуацию, потому что тебя опять сегодня ночью не было дома. Если ты не можешь и часа высидеть в столовой на собрании, то в Мунго тебе тем более делать нечего. Я доходчиво объяснил свою точку зрения, или опять в чем-то не прав. Опять Том прикрывался заботой обо мне, но в этот раз мне было нечем ответить ему. Да, все было правильно с точки зрения морали, но он постепенно лишал меня всего, что было в моей прежней жизни, и я никак не могла с этим смириться. Кстати, о позоре, протянул он, встав с кресла, и, потянувшись, медленно подошел ко мне. Знаешь, Кейт, когда я договорился о небольшой встрече с главным целителем и пришел к нему в кабинет, мне было очень трудно объяснить ему, кем же я все-таки прихожусь тебе. И это несмотря на то, что мы вместе живем, спим почти каждую ночь в одной постели, ты беременна от меня и у нас 7-летняя дочь, но формально я тебе никто. И меня это расстроило. Да, можно и так сказать, пожалуй. Из моей груди вырвался судорожный выдох, когда я поняла, куда клонил Том. Осталась последняя цепь, последний гвоздь в крышке моего гроба, и, судя по всему, он собрался взять и забить его. Том подошел ко мне на расстоянии одного шага и внимательно всмотрелся в мое лицо, а я подняла на него взгляд и прохрипела: «Ты же всегда был против брака, не видел в этом смысла, разве нет? 15 лет назад ты смеялся надо мной, когда я сказала, как же не повезет твоей супруге, заявив, что никогда не женишься. Ты права, Кейт, я никогда не видел смысла в женитьбе, ни в 15 лет, ни сейчас, когда мне почти 30», задумчиво согласился он, а я из последних сил держалась, чтобы не упасть в обморок. Но похоже, смысл в браке все-таки есть. Вся наша жизнь состоит из ритуалов, не всегда понятных отдельным людям, но понятных обществу. Общество – это то, что влияет на нас, хотим мы того или нет. Да, я перекраиваю этот мир, я управляю обществом, но институт семьи уничтожать не собираюсь, иначе как я буду поддерживать идеологию чистоты крови? Последний вопрос был явно риторическим, и он так и прозвенел в воздухе, оставшись без ответа. А Том медленно обошел меня и замер за моей спиной. Ритуалы, они порой даже важнее, чем магия. Вспомни хотя бы свою семью, Кейт, в передаче «Некромантии» нет ни одного заклинания, лишь ритуал, последовательность действий, соблюдя которую ты передашь способность дальше на одно поколение вперед. Порой неважно даже, насколько силен волшебник, главное, это соблюсти ритуал, установленный порядок действий, чтобы вышло какое-то особо мощное волшебство. Брак для меня, это ритуал очень темной магии, но похоже, к 30 годам я убедился в его необходимости. Ты согласна со мной, согласна с тобой или согласна выйти за тебя, уточнила я, а комната вдруг качнулась перед глазами. И все же я смогла устоять на ногах, а Том снова повернулся ко мне лицом и задумчиво ответил: ты не согласна выйти за меня, это и дураку понятно, а я не согласен тащить тебя к алтарю насильно, хотя мог бы, но я уже говорил тебе, угроза и шантаж, это далеко не то, что я хотел бы видеть в наших отношениях. И как мы будем решать эту проблему? Я не вижу никакой проблемы, выдохнула я, а он вдруг подошел ко мне и потянул меня на себя. Хаем, зато я вижу, сядь, Кейт, тебе плохо, хватит себя мучить. Том усадил меня на диван неподалеку, а сам отодвинул от своего стола стул и сел напротив меня, облокотившись о колени. Это же ничего не изменит, Кейт, все будет так, как и было, мы будем вместе жить, воспитывать Тессу, ждать пополнения. Неужели тебе так трудно сказать несколько слов в присутствии священника, или это дело принципа? Опомнится, 15 лет назад ты так убивалась, что не смогла выйти замуж за своего жениха, не помню уже, как его звали. Посмотри, как мы поменялись за эти годы. Я не хочу быть тебе кем-то, прошептала я, пытаясь найти хотя бы одну лазейку, чтобы избежать похода к венцу. Разве ты не понимаешь, что если мы поженимся, то в случае твоего поражения проиграем мы все? Я уже не смогу отвертеться, что никак не связано с тобой, и меня или убьют, или посадят в Азкабан, а что будет в таком случае с Тессой, а с тем ребенком, о котором ты так печешься? Ты пытаешься убедить меня, что заботишься о нас, так заботься по-настоящему, а не делай вид. Вот в чем дело, Кейт. Том усмехнулся и внимательно присмотрелся ко мне, а я откинулась на спинку дивана, потеряв всякую поддержку. Вот чего ты боишься, но это легко поправимо. Я предлагаю тебе сделку. Да, точно, это можно назвать и так. Ты выходишь замуж за меня, Тома Риддла, а через какое-то время этот самый Том Риддл умирает. Несчастный случай. Я от услышанного удивленно изогнула бровь, а его усмешка стала сильнее. Не думай, что что-то изменится, но ты официально будешь вдовой и не будешь иметь никакого отношения к лорду Волан-де-Морту, под именем которого меня знают все посвященные. И зачем тогда все это? Непонимающе спросила я. Если официально я не буду иметь никакого отношения к твоему новому имени, а старое погибнет, ритуал, Кейт, пожал плечами Том. Ритуал должен быть совершен. Это будет иметь смысл для нас двоих. Но как же Тесса? Она же будет знать, что ты жив, и разболтает всем остальным. Или как ты ей объяснишь нашу сделку, и как мы будем появляться на людях вдвоем? А Тесса разве сильно много бывает на людях? Непонимающе задал он встречный вопрос. Сейчас она почти все время проводит здесь, а то, что она разболтает что-то вашему Моргану, да и ладно. Да и у меня сейчас нет времени гулять по Лондону, а если надо будет, легко смогу изменить внешность, хотя я не очень люблю появляться в людных местах. Мне проще пригласить нужных людей сюда или поручить разговор своим марионеткам. Так что большую часть суток я тоже провожу теперь здесь, и в ближайшее время вряд ли что-то изменится. И кстати, ты тоже скоро осядешь дома, не собралась же ты до самых родов бегать по больнице, в конце концов. До нашей семьи никому не будет дела, но я хочу, чтобы перед моей инсценированной смертью Тесса официально взяла мою фамилию, как и ты. Это будет справедливо. Я же иду тебе на уступки. Я не понимаю, зачем этот спектакль? Я легко покачала головой, а его глаза уже явно горели красным огоньком. Угли разгорались все сильнее. Те люди, которые способны противостоять тебе, они знают, кто ты, кем ты был раньше, и их твоя инсценированная смерть не обманет. Это ты сейчас на Дамблдора намекаешь, Кейт? Усмехнулся Том, выпрямившись и откинувшись на спинку стула. Дамблдор трусливо ушел в тень. Даже свой любимый Хогвартс не пожалел, с этого года там будут преподавать не только защиту от темных искусств, но и сами темные искусства, как в Дурмстранге. Не думай, что это моя выдумка, болгары же изучают их, правда, со старших курсов, но чем мы хуже? Кстати, русские, по-моему, тоже, если я не ошибаюсь, в колдовстворце есть возможность изучать темную магию без вреда для здоровья. Но Дамблдор был против этой идеи, так же как и Диппет, и теперь их обоих там нет. А кто еще может противостоять мне, а, Кейт? Ответить мне было нечего, и я молча поджала губы. А Том поудобнее уселся на стуле и закинул ногу на ногу. То-то же, не надо думать, что раз святой Дамблдор победил в дуэли плохого Гриндевальда, то он и меня сможет победить. Хотя я не так самонадеян, как Фаули, и не исключаю возможность поражения. Кстати, именно поэтому я в своих путешествиях заглянул таки в Нурмингард и поговорил с Геллертом. Не совсем добровольно, но он сейчас совсем беззащитный и не мог мне сопротивляться, а я хотел узнать причины его поражения. Тут Том вдруг тихо рассмеялся, и я недоуменно уставилась на него. Знаешь, Кейт, если бы ты вдруг набралась смелости и спросила Дамблдора то, что спросила первым делом у меня во время нашего знакомства, когда узнала, что мне не интересны девушки, то ты бы услышала совершенно другой ответ. Мне понадобилось не меньше 2 минут, чтобы вспомнить, что же я такого спрашивала, а когда до меня дошло, то Том не выдержал и рассмеялся в голос. Знаешь, я бы не стала смеяться, если бы ты сказал, что тебе нравятся представители твоего пола, деликатно заметила я, совсем не ожидая такой новости. Ты права, Кейт, смахнув с глаз слезы, согласился он. Тем более, если вспомнить приставалу Элли или твои истерики, то я даже в какой-то мере солидарен с его выбором. Мужчина вряд ли будет так себя вести. Много я закатывала тебе истерик, хмыкнула я, и Том усмехнулся. Немного, но ты берешь качеством. Как бы то ни было, но если проводить параллели между их дуэлью и нашим случаем, то вызывать меня на дуэль стоит именно тебе. Как же мне все-таки повезло, что мой партнер, он опять не удержался от тихого посмеивания, целитель, а не сильный боевой маг, способный дать мне отпор. Да мы еще к тому же почти женаты и имеем двоих детей, неужели ты серьезно вызовешь меня на дуэль? Я вновь промолчала, о том принялся рассуждать дальше. Как видишь, я стараюсь учиться у старшего поколения. Кстати, если ты не знала, то они в начале своего знакомства давали клятву на крови не сражаться друг с другом. С точки зрения Геллерта это был очень мудрый ход, собственно говоря, именно поэтому Дамблдор так долго тянул с дуэлью, и я понятия не имею, как этот хитрый паук сумел отменить клятву. Том замолчал ненадолго, словно задумавшись о чем-то, но быстро вышел из воспоминания и внимательно посмотрел на меня. Да, Кейт, Дамблдор не менее коварный паук, чем я, и он пошел на очень многие уловки, чтобы победить бывшего возлюбленного, и мне не стоит недооценивать его. Пусть он и не рискнет пойти со мной на открытый конфликт, но он точно что-то затевает, отсиживаясь в тени. И мы с тобой плавно подобрались к нашей первоначальной теме. Он вновь выпрямился и нагнулся чуть вперед, облокотившись о колени, а я замерла в ожидании, потому что прав был Дерек, доводы Тома всегда были убедительными, и он сейчас планировал применить ко мне весь свой талант. «Не одна ты пойдешь на уступки, Кейт. В случае моего проигрыша я сделаю все, чтобы вас это не коснулось. Есть один человек проныра, он и самого дьявола сможет отбелить в суде, и это не голословное заявление. Поражение – это не сиюминутное дело, и я очень постараюсь, чтобы никто не смог в случае чего установить мою личность. А если ты выйдешь за меня и твой муж официально будет мертв еще до того, как развернется основное действие, никто не подкопается, что ты как-то связана со мной». Я уже открыла рот и приподняла левое предплечье, как Том закатил глаза и тут же воскликнул: «Империус, Кейт, с нужной суммой и аргументами легко можно будет доказать, что ты была под Империусом. Знаешь, сколько приспешников Гриндевальда так сделали, состоятельных, разумеется, и как ты думаешь, сколько из них гниет за решеткой, как их предводитель?» Ответа на вопрос не требовалось, и я сжала руками грудную клетку, словно замерзла, а он вздохнул. И никакой Дамблдор не смог осудить их. Так вот, я заплатил этому человеку очень внушительную сумму, и в случае моего гипотетического поражения он будет защищать тебя и позаботиться, чтобы с вами ничего не случилось, а он сможет это сделать. «А с чего ты взял, что он будет это делать?» — уточнила я, и его губы растянулись в горькой усмешке. «Он дал мне непреложный обет, и его, в отличие от той же клятвы на крови, не отменить. Если он не выполнит условия договора, то умрет, а каждый цепляется за жизнь как может, такие люди, как он особенно. Героев в наше время найти трудно. Так ты согласна, Кейт? Мой человек сможет защитить вас только в том случае, если все будет по озвученному мной сценарию, в противном случае все будет намного сложнее».